Глава 9. Разговоров про знакомых нам хватило бы до самой ночи, но вот тут все оказалось не так просто, как я было понадеялся. Давно меня здесь не было, и многое уже заметно поменялось, и сами люди, и экономическо-политическая обстановка в государстве. Старые товарищи, они точно мои старые знакомые, но отношение у них ко мне разительно отличается, как я хорошо ощущаю. Если учитель просто радуется этой встрече без всяких задних мыслей, то Торг явно выполняет служебное задание, и это я тоже наглядно чувствую. Что-нибудь такое ему задано, чтобы прощупать меня и мои намерения в отношении города, и особенно его власти, в которой вопросы остались еще с тех самых пор, когда зажали в свою пользу лично мою победу, пропиарились на совсем чужих достижениях, а сами теперь облажались по полной. И теперь находятся в тупике, не могут ничего с магами порешать, помня об огромных потерях. Огромных для небольшого населения Черноземья, конечно. Этот вопрос еще не утрясен вообще. У них своя история побед, у меня своя. И нужно их как-то свести вместе к обоюдному согласию. А с этим делом ожидаются большие проблемы. Про себя я пока рассказал совсем немного, что вернулся только проверить своего ребенка от Гриты. То, что Клея забеременела тоже от меня, про это возможно, что знает Гинс, но особо лучше не упоминать ее имя пока в суе. С кем-то она точно сейчас живет, поэтому сначала мне предстоит много чего узнать заранее, чтобы ее не подставить. К детям от магов вполне возможно, что будет не самое лучшее отношение в Асторе. Это можно проверить на примере той же Гриты. Она оставалась очень популярной певицей и личностью в городе. Все знали ее как мою постоянную подругу, но все это было до того времени, пока я проявил себя магом. А вот что случилось дальше, пока я без понятия, но очень хочу это узнать. И по затянувшемуся молчанию приятели понимают, что далеко не все новости меня обрадуют. Что, стражник родился? И я объясняю приятелям этот прикол, переводя с земного смысла на местный. Потом говорю, что других задач у меня пока нет. Вот пока лечу народ здешний, чтобы они не болели. Могли много и долго для своего города работать и платить налоги. Приношу пользу воюющему Астору доступным способом, укрепляя его тыл, раз уж пока живу здесь. И в Асторе этим же займусь для начала. Больше ничего говорить не стал, где пропадал и что делал. Не место это для таких разговоров. Да и вообще ничего про мои возможности говорить кому-то не стоит. Пусть я буду официально все тем же начинающим магом с Атумской половины континента. Как назывался когда-то гвардейцами и охотниками, вот и не меняю свое признание больше. Начинающий, но очень сильный и с магическим арбалетом, сносящим башни с одного попадания. Вы-то как поживаете? Давайте, рассказывайте, как там все наши поживают в Асторе? Торка сразу же обратно призвали в гвардию, как только он, по моему совету, вышел в отставку, чтобы помогать супруге со сделками. Призвали после первого же разгрома на рудниках. Там потом почти вся разведка полегла в умело организованной магами засаде. Вот его снова и мобилизовали. Теперь он командир разведки и в чем-то большой человек. Командует не одной осьмицей разведчиков, а всеми тремя. Много у нас товарищей за это время погибло. Много должностей освободилось. Трагер тоже теперь четырьмя осьмицами командует, говорит он мне. Это хорошая новость. Еще один лично спасенный мной от смерти воин занимает относительно неплохую должность. Ага, это как Генс раньше. О, Генс теперь заместитель начальника гвардии, очень большой человек. Он не зазнается. Все так же на занятия ходит, теперь уже учит молодежь, докладывает мне учитель. А вот Вилсер погиб. С магами? С ними, с проклятыми. Отвечает Торг и смотрит так настороженно на мою реакцию. А я что? Я к ним официально и фактически вообще никакого отношения больше не имею. Вместе у Скоши всем кворумом в этой жизни больше не общался. Еще у Фатиха, пусть и очень плохонького, но никакого обучения не проходил. Совсем я из другого магического ковена по моей легенде. С той стороны Сиреневых гор. К которого там, конечно, вообще нет или быть не может, но кто про это точно может знать здесь? Понятно, что никто. А наш веселый поход никакой ясности никому не добавил насчет имеющихся за пределами магов. Или совсем не имеющихся, что скорее всего, но про это знаю только я один. Учитель, конечно, тоже рассказал, что никогда таких товарищей не слышал, только он далеко от своего родного Пельтума нигде и не был, пока не бросился убегать, спасая жизнь. Жалко парня, я ведь его тогда спас, а второй раз не оказался рядом, проникновенно сочувствую я. Сейчас вокруг нас никого нет, можно свободно говорить, если не громко. Сахатый услышал, что нужно, что это те самые совсем правильные люди ко мне от совета капитанов приехали, а не заговорщики какие-то против города с магом свои темные дела обсуждать собрались. Поэтому сразу исчез за стойкой. Своих лодырей там нещадно гоняет. Вот кого точно совсем не порадовало его новое зрение. Это наше общее знание про спасение Вилсера, оно явно не для всех, что мои товарищи уже тогда знали про мою магию, лечебную и боевую. Времени много, конечно, прошло с тех пор, очень много чего после этого случилось, но все равно только между нами можно вспоминать славные былые денечки. Еще я немного насторожился, ведь хорошо заметно мне, что дружба дружбой, но тот же Торг приехал сюда с конкретным заданием прощупать меня. Значит, определенно, что задано ему такое поручение вышестоящим начальством, а он его пока исправно исполняет и мне про него ничего не говорит. Нет какой-то особой искренности между нами сейчас, как это было раньше. Вроде и радуется встрече как может, но чувствую я, что есть у него опасения насчет меня определенные, и что он должен его развеять для себя лично и для своего начальства тоже, если не для всего совета капитанов. Про свою жизнь он ничего не рассказывает, даже про Абель. Отделывается только общими словами. Это первый такой признак непонятной скрытости. Что все у них хорошо, четверо детей растят, живут в новой квартире уже на второй улице. Про ее работу в агентстве вообще ничего не сказал, а я не стал настаивать. Успели все-таки квартиру в почти элитном районе купить. Самый элитный – это, конечно, с видом на ратушу. Я бы лучше с видом на пристань и море поискал. Но постоянный холодный ветер с моря зимой и еще совсем не так герметичные ставни мешает там жить очень заметно. Летом вот хорошо бы там поселиться, чтобы жару легче переживать с постоянным морским бризом в окошках. А что, куплю или сниму пару квартир, одну на лето для жизни, вторую на зиму? Работает Абель там в агентстве сейчас или не работает? Как вообще у них дела в общем бизнесе? В конце концов, это их личная жизнь. А я пока снова непонятный товарищ, и хорошо понятно, что сближаться со мной так уж близко, как это случилось раньше, возможно, что и не стоит. Раньше я был очень продвинутый пришелец из-за перевалов, но теперь конкретно сильный маг, и это обстоятельство все очень меняет. Да, старик Торг сделал неплохую карьеру в гвардии благодаря своей недюжинной силе и умениям крутого бойца. Пережил не один десяток кровопролитных схваток. Имеет умницу, жену, вхожую в самые важные дома Астора, и не хочет никак рисковать своим положением. Полностью его устраивающим теперь, когда он уже командует всей разведкой и сам посылает на смерть воинов. Его точно все устраивает сейчас в жизни, а наше старое знакомство может этому благополучию еще и помешать при определенных обстоятельствах. Вот поэтому он так насторожен и прощупывает мои реакции на всякие в теории мне несимпатичные слова, типа такие, как про проклятых магов. Только я к ним не лучше отношусь, видел, что с ними манна источников делает. Именно что по приказу сюда Торг приехал, как мой старый приятель. Но если бы спросили его по желанию, то точно избежал бы такой чести, если смог бы. Но выбрали именно его меня встретить. Знает начальство, что числились мы когда-то приятелями точно. Да больше и некого. Генс слишком важная теперь фигура, чтобы посыльным ездить. Остальные гвардейцы и разведчики не так со мной были в прошлом близки. Могли бы еще Кросса с Драгером сдернуть в посольство, но они наверняка далеко сейчас находятся, где-нибудь около Рудников оборону держит, поэтому выбор пал на Торка и Гинца, что вполне понятно. Выше ему точно не прыгнуть, но даже будучи просто командиром разведки, он довольно важный человек в командовании гвардии. На совещание к начальству постоянно ходит. Все у него хорошо и без таких непростых встреч. А всего пара неосторожных слов с моей или его стороны, а может просто случайных свидетелей того, что мы слишком тепло общались при встрече, и где-то ему поставить серьезный минус. Что он с магом, не до конца понятным, как-то чересчур близок, а ведь должен думать только о том, как защитить город и, что еще гораздо важнее, именно власть определенных людей города. Его показательное отмалчивание про участие своей жены в бизнесе агентства меня серьезно насторожило, но я не стал пока никак обращать на это внимание. Да, не добил я тогда всех проклятых магов, а оно вон как пошло. Но времени у меня на такое дело уже совсем не имелось в наличии. Другие гораздо более важные дела ждали, нужно было все Черноземье от страшной беды спасать. Торг прямо подскочил после моих слов, вопросительно уставясь мне в лицо и желая услышать про эти важные дела. Необходимо ему побольше обо мне узнать, чтобы отчитаться начальству по приезду. Но я не стал развивать свои мысли, ведь лучше эти доводы высказать непосредственно уже его высокому начальству. Тем более, что мой второй собеседник, да что там, просто самый настоящий родственник, учитель, он же Гинц, мне все по-простому и без лишних церемоний рассказывает. Он-то никакого солидного положения не занимает, и обломаться с карьерой ему тоже не грозит. Ибо до сих пор все так же работает тем же инструктором в гвардии за такие же совсем небольшие деньги, только уже не за 40 данов, а за 1,5 тайлера. Но так и цены на все в 2-3 раза уже выросли, как замечает он сразу. Вообще ноль продвижения по службе, тем более, что у него точно такой же самый ноль амбиций по жизни. Был тогда в Сатуме и сейчас тоже имеется. Поэтому он спокойно и радостно рассказывает мне о своей жизни. Мы с Ирнией живем в той же квартире, которую купили еще тогда, после похода в Сатум. У меня тоже уже 4 детей, 2 мальчика и 2 девочки. Ирния не работает, занята семьей. Я преподаю в казармах и еще 3 дня восьмицу стою в Лисе и Журавле в охране. Почему подрабатываю охранником в трактире? Денег потому что не хватает. А последние года жизнь в Асторе очень подорожала, поэтому Ирния тоже иногда ходит помогать в прачечной около хамама. Вот эта новость мне уже не понравилась как-то серьезно. Ладно, что Торг отмалчивается про участие своей жены в когда-то мной организованном бизнесе. Он-то вообще непонятно себя ведет. Думает только о том, как бы лишнего не сказать. Я почувствовал, что родной брат Клея, которая должна в принципе зарабатывать большие деньги в агентстве, при этом еще имеет долю и сама занимаясь мастерскими Крипа и кузницами Водора, что даже он сейчас реально сидит на подсосе по деньгам. Да так, что стоит по вечерам и ночам в охране трактира, а его жена подрывается, стирая и полоща чужую одежду. Они, конечно, все равно всем очень довольны и о другой жизни даже не мечтают, а я вот стараюсь не показать вида, насколько сам расстроен такими новостями. Не о такой жизни для своего лучшего приятеля и ближайшего родственника я мечтал, честно говоря. Пусть у него и 4 детей, зато за съем жилья он не платит никому. Все же своя большая квартира, полностью обставленная когда-то новой мебелью, да еще недалеко от ратуши, насколько я помню. Сам Гинц никак не выражает недовольства уровнем своей жизни, он рассказывает пока только о своих детях. Его можно понять, ведь после большей части своей жизни, проведенной в кошмарном мире Сатума, даже совсем небогатая история его семьи здесь, в Астора, может показаться просто раем для 95% жителей другой половины континента. Но я как-то рассчитывал на гораздо более обеспеченную жизнь своего родственника, и теперь у меня остается самый важный вопрос. А почему эта Клея не помогает брату финансово? Уж пару тайлеров в месяц ее предполагаемых доходов точно могла бы брату подкинуть. Она же в доле у Крипа. Должна там получить плату за работу бухгалтером. Еще много денег забирает из агентства, и в конце концов хамам должен давать серьезный доход. Сама Клея с моим ребенком, с кем бы она сейчас ни жила. И еще ее немного простоватый брат должны просто купаться в золоте. Так я думаю про себя, но пока откровенно не спрашиваю Генса. Мне совсем не нравится ситуация, когда мои близкие люди перебиваются с хлеба на воду. И еще не понимаю, что это все не просто так случилось. Выходит, какая-то совсем некрасивая ситуация, что Клея со всеми своими незаурядными способностями не поможет финансово поддержать брата? Что же должно случиться и что так произошло? Неужели они полностью разругались и больше не общаются? Поэтому я интересуюсь всеми нашими знакомыми, кто да как живет. Ятош еще жив. Также при мастерской охранником служит. Также его вылечили полностью перед посадкой на корабль. Теперь так звучит вопрос от Торка. Да, тогда это еще было совсем запрещенное умение для города, но снаряженный для нас корабль отваливал всего через час, который я сказал старому охотнику никуда не выходить и вообще полежать до вечера, чтобы все лечение усвоилось нормально. Клоя уже не работает нигде, сдает пару своих квартир, еще дом Гриты и сидит с детьми дочери. Трон все так же в мастерской трудится, Водер при своих кузницах. Этот кузнец с севера остался у него работать, бои в трактире почти не проходят. Дорогое место стало, гвардейцы теперь там редко бывают. Такие новости узнаю я. А Клея чем занимается? Пришло время спросить про сестру учителя, мать детей моих. Тут Генс немного потупил голову и сказал, что она ничем не занимается, потому что живет с одним из сыновей капитана Крома, который теперь тоже входит в совет. И по его интонации я понял, что эта тема ему неприятна, что как бы сестра его не по своей полной воле живет. Ничего такого конкретного Генс высказывать не стал, засмущался и потом вопросительно глянул на Торка. «Да уж». Я не жду, честно говоря, что Клея станет мне хранить верность все эти 8-9 лет. Тем более, что я вообще не обещал вернуться когда-то в обозримом будущем. Но тут такая ситуация вырисовывается, чтобы она без радости жила с кем-то по принуждению, прямо как в том самом Пельтуме. Сын самого капитана Крома – это, конечно, не один из лидеров бандитов Пельтума. Но все же... Это на чем же ее смогли так заставить поступиться своими принципами? Хотя понятно, что сын главы совета – это очень завидная партия для чужеземки. Даже для такой невероятной красавицы для этих мест. Но все же только не для такой, как Клея. Она и сама со своими способностями всего в этом мире добьется на раз-два. Гинс подробно про сестру говорить все же не стал, и я понял, что в основном из-за Торка, бросившего учителю предупреждающий взгляд, когда тот упомянул сына главы совета капитанов, что тема эта явно лишняя, и обсуждать ее не стоит между собой. Да, не такой я представлял нашу встречу со старыми друзьями, хотя я понимаю мотивы старшего разведки гвардии. Я тут пока никто, а ему пришлось сделать правильный выбор и выказать личную преданность устоявшейся власти, так что никакого смысла со мной сильно брататься и сближаться у него пока нет. Поэтому я сказал, что устал за сегодня, у меня был трудный день, оплатил номер мужикам и сам завалился в кровать. Сразу и уснул, но рано утром проснулся, обдумал все слова учителя и Торка и понял, что меня в них смущает. Явно видно, что никаких дружеских отношений между обоими гвардейцами и теми же Крипом, Троном, Клоей и Орнией не осталось. Гвардейцы находятся на стороне существующей власти, являются ее преданными штыками, а все остальные, значит, определенно должны быть совсем ею недовольны. И мне придется сделать тоже свой выбор рано или поздно. Странно, что мне еще ничего не рассказали про Гриту. Сам я спрашивать не стал, не особо меня касается, с кем она теперь живет, но и приятели ни слова ее не упомянули. Только про ее дом, который сдает Клоя, Гинс вспомнил и все. Не к добру это. Про нее-то всем точно было известно, что ребенка она именно от меня понесла. Поэтому утром мы выезжаем на лошадях, Торг прихватил специально для меня смирную кобылку с гвардейских конюшен. Мы едем до того же самого моста через Протву, уже солидно перекошенного, потрепанного жизнью и ледоходами по весне. Вряд ли теперь есть особый смысл его капитально ремонтировать в свете ожидаемого нашествия степняков. Может, что только сжечь придется. Там нас встречает наряд гвардии и совсем молодых парней, которым Торг с Гинцем просто кивают, и мы проезжаем мимо без разговоров. «Так что же там с Гритой теперь? С кем живет и где выступает?» Интересуюсь я все же после этого. «Живет с каким-то купцом. Выступает немного по разным таварнам и трактирам». Также коротко отвечает Торг, задавая тон разговору. Дальше разговор особо не клеится. Я понимаю, что при Торке как следует расспросить учителя про все непонятки не смогу, поэтому заново осваиваюсь в седле и пытаюсь дремать под высоким ареалом. Заодно смотрю по сторонам, а посмотреть теперь есть на что вокруг. Поселения около дороги теперь переполнены людьми, молодыми парнями и девками. Мощный демографический взрыв в Черноземье уже стартовал. Это я и на хуторах за Протвой хорошо рассмотрел. Куча беременных, совсем молоденьких девок с такими же тощенькими молодыми мужьями. Все плодятся и размножаются, как хочется этим делом постоянно заниматься, и как власть требует наверняка. После обеда мы оказываемся уже в виду стен Астора, которые все же отремонтировали, и насколько я вижу, что даже подняли еще примерно на метр выше. Работы там ведутся, обороной города власти занялись уже серьезно. Если поднимут еще на пару метров, хотя бы до 8-метровой высоты, тогда городскую стену можно будет уже назвать крепостной, хоть в какой-то степени. Пока она все же довольно низкая. 5-6 метров не станут надежной защитой от штурмов, например, той же Степной Орды. Через полчаса неспешной езды я оказываюсь перед свежеотремонтированными речными воротами. Построили теперь на их месте целую башню. Все же готовится город планомерно к осадам, штурмам и прочим прелестям военной жизни Средневековья. Мирное время определенно проходит в истории Черноземья. Стражники все молодые, в воротах плотно стоят, всех входящих в город взглядами проверяют, и на меня сразу же обратили внимание. Но Торг не стал делать вид, что я теперь со стражей должен сначала общаться, чему я в принципе и не удивился бы. Раз уж старый приятель настороженно ко мне относится, то и стражники могли бы потребовать проверки через дознавателей, раз тут теперь постоянное военное положение введено. Но все же не стали хозяева города пока доставать меня такими уложениями и положениями. Проехал я без проблем в сам город и тут же поворотил лошадь вправо. «Ольг, ты куда?» – удивился разведчик, сразу же повернув за мной. «Хочу Крипа навестить!» – крикнул я ему и поскакал к второй мастерской, которая всего в сотни метров от ворот находилась. Заодно проверю зону своей свободы, не слишком ли она теперь маленькая, что заявит мой приятель вдруг, что я почти как арестованный по своему статусу и никуда сам ехать не смогу. Нет, ничего такого Торг не стал заявлять. Нет у него такой власти, просто пристроился ко мне сзади вместе с учителем. Тут такое дело, в моем немного непонятном положении не нужно спрашивать о том, что мне можно, а что совсем категорически нельзя. Границы дозволенного я сам должен раздвигать, а повод заехать в мою бывшую мастерскую я точно имею. Около мастерской выкачана пара готовых подвод, даже просто на улице перед ней ничем не огороженные стоят. Бросил на них опытный взгляд. Крепкие такие, но заметно упрощенные по конструкции. Для какого же их такими кондовыми делают? Наверное, что для военных. Я спрыгиваю с лошади с большим облегчением. Отвык уже за несколько лет от таких радостей перемещения. При царском режиме старался на автомобилях кататься. Хотя там имелось много возможностей на лошадях породистых погорцевать. Прямо из царской конюшни, чтобы вы знали. Повод у меня перехватывает Гинц, а я вхожу в здание мастерской, где сталкиваюсь с совсем молодым пареньком, выбравшимся из-за конторки, которую тогда еще Ольс пристроил к стене. «Заказать ничего нельзя, мастерская только на город сейчас работает», — Довольно неприветливо и свысока бросает он мне. Я с непонятным удивлением разглядываю мастерскую, в которой стоит еще пара подвод, но работают с ними мне незнакомые люди, не особенно обращая внимание на слова парнишки. Молодой еще совсем, но тон такой хозяйский у него, неужели сын Крипа? Никого из моих знакомых не видно, поэтому я спрашиваю его. «А где хозяева? Где Крип и Трон?» «Какие еще хозяева?» «Ты что несешь, мужик? Вали отсюда!» Вдруг переходит на крик парень и угрожает мне даже. «В каталажку захотел!» Я даже опешил от такого перехода и неприкрытой злости в словах сопляка. Но вовремя скользнувший за дверь торг прихватил меня за руку, увлекая на выход. Я пока упираться не стал, и вскоре мы очутились около своих лошадей. «Генс, присмотри за Ольгом!» В приказном тоне бросил торг и исчез за дверью. Перед этим он сделал вопросительное лицо и немного согнулся, переступая через порог. Упрашивать будет молокососа. «Там какой-то сопляк командует в мастерской Крипа?» – удивленно спросил я учителя. По его лицу пробежало страдальческое выражение. Он замешкался с ответом, но потом все же произнес. «Да, теперь так все в городе, Ольг. Не хотел тебе при торке говорить. Не все мне нравится, но я должен служить принявшему меня городу честно и исправно». Больше он мне ничего сказать не успел. Из двери выскользнул торг и с расстроенным лицом сходу заскочил на коня. «Что-то случилось?» – поинтересовался я, и командир разведки ответил мне, немного помолчав. «Ольг, ты особо ничего меня не спрашивай, не хочу тебя расстраивать. Вскоре сам все узнаешь и поймешь. Не все теперь обстоит так, как прежде, много чего поменялось». Вот и торг вполне откровенно высказался про творящееся в городе. «Ладно, теперь давайте поедем к мастерской Крипа». Я решил пока отложить разговор о непонятном сопляке. «С этим моим спутники не спорят. Мы трогаем лошадей, и через 5 минут я останавливаюсь около заметно расширившейся мастерской. Время как раз обеденное, и я с радостью узнаю в сидящих за столом перед зданием и Крипа, и его братьев, и Трона. Все живы еще, и это очень радует. Называю их по именам, но ко мне выбирается только Трон с радостью от встречи на лице. А вот Кипр с братьями узнают меня, однако здороваться не спешат. И с мест не встают, смотрят на одного из присутствующих тут же молодых парней и остаются сидеть. «Ольг, старина!» – радуется Трон. «Как я рад тебя видеть!» «А Клоя-то как обрадуется!» Мы обнимаемся с ним. «Как вы с Клоей? Все там же живете? Думаю, к вам заехать снова». Трон заметно растерялся, ничего не успел ответить, как торг спрыгнул с лошади и подошел к нам. «Ольг, ты будешь жить в Лисе и Журавле, там тебе уже приготовлен номер». «Значит, я все-таки нахожусь под негласным наблюдением и охраной». «Ничего, охрана может и со мной прогуляться в Трону, посидят внизу во дворе. Пора мне со всеми неприятными новостями сразу в одном месте познакомиться». Крип так и не поднялся из-за стола, вообще голову отвернул и в мою сторону не смотрит. Вот эта ситуация мне совсем уже не понравилась. Не ожидал я такого отношения от старого приятеля. Но пока выяснять ничего не стал, тем более, что откуда-то прибежал радостный Ятош и с разбега обнял меня. Его ногу я пролечил полностью перед отъездом на север. Теперь он не хромает, но жизнь все равно скрутила его заметно. И спина совсем согнулась. Еще ногами перебирает очень неуверенно старик. «Приходи ко мне в трактир, подлечу тебя всего», — говорю я ему на прощание и запрыгиваю на лошадь. «Обязательно приду», — кричит он. «Да, я-то ж уже сам хорошо знаю, что магия бывает очень полезной для жизни и точно лечение не испугается. Да еще ни на кого не посмотрит, наплевать ему уже конкретно, одобряют это дело в городе или нет. Видно, что дела идут в мастерской хорошо, 10 работников еще имеется, кроме Крипа, с братьями. Но мне уже понятно, что и он здесь теперь не хозяин. Сидит не во главе стола, а сбоку от молодого паренька с довольно наглым лицом. Вот этот сопляк точно здесь ведет себя по-хозяйски, это сразу понятно». Уже второй сопляк подряд и тоже командует. Похоже, что все обстоит еще хуже, чем я себе это представлял. Мы отправляемся в Лису и Журавля. По дороге я разглядываю город и вижу, что теперь почти все дома заняты народом. Крыши особо не поправлены, ставни перекошены, но везде выглядывают молодые лица, и вопли младенцев раздаются из всех окон. Да, вот и началось перенаселение города молодежью, родившейся после беды.